Глава 33. Я ехал в Магакаре вместе с Анной и Тимофеем. Последний водил машину, Анна следила за обстановкой, а я рассматривал купленное колечко. Несколько миллионов рублей, на мой взгляд, оно не стоило. Тут пришлось довериться вкусу моей слуги. Надо потом сделать колечко своими руками и доверить выбор драгоценного камня Снежане. Жаль, правда, инструменты в поместье пострадали. А ехать в старую мастерскую к Роману — не вариант. Я также заодно купил Анне серьги за несколько сотен тысяч рублей, на которые девушка положила глаз. Она долго пыталась отговорить меня, но аргумент, что мои слуги должны выглядеть красиво, ее убедил. Тимофей также от себя добавил, что они очень понравятся Вадиму. Она сначала засмущалась, а затем незаметно ущипнула парня за шею, говоря, что он тут ни при чем. Затем Тимофею пришлось выслушивать, какой Вадим человек и почему Анна его никогда не полюбит. За этим со стороны было весело наблюдать, особенно за выражением лица Тимофея. Мой слуга сильно сожалел о том, что вообще поднял эту тему. А ведь мог ехать в тишине. Затем мы подъехали к поместью Новиковых. Оксана Андреевна работала в академии, так что мы со Снежаной были дома одни. На протяжении следующего часа я рассказывал про помолвку и о том, что ее будет ждать. Девушка быстро взвесила «за» и «против», после чего я надел колечко ей на палец. У простолюдинов, конечно, предложения руки и сердца получаются более эмоциональными, а у аристократов брак — это в первую очередь союз двух родов. Здесь для чувств остается мало места. «Теперь я твоя невеста», — сказала Снежана, протянув руку вперед и разглядывая колечко. «Чувствую, мне понадобится время, чтобы свыкнуться с этой мыслью. Я больше удивляюсь, как ты спокойно отреагировала на мои слова про опасность», — ответил я, разглядывая милое личико Снежаны. Глядя на нее, на сердце становилось сразу теплее. Я ожидал другой реакции. После того, как я чуть не умерла в подземелье, я перестала бояться смерти, — честно призналась Снежана. «Она всегда может подкрасться незаметно. Если уж и умирать, то хотя бы без сожалений. Тем более я ни с кем не вижу свое будущее, кроме тебя». «Это взаимно», — улыбнулся я девушке. Ее слова были мне приятны. «Надеюсь, эта война с последним днем закончится быстро, и мы поженимся в спокойной обстановке. Ну и, само собой, будем жить вместе. Кстати, ты не думала переехать жить ко мне? Уверен, твоя мама будет не против», — предложил я, чтобы до нее точно не добрались перевертыши. «Я всеми руками за, только, понимаешь?» Снежана отчего-то замялась, покрываясь румянцем и стуча двумя указательными пальцами друг от друга. Похоже, ее стеснительность снова дала о себе знать. «Нам ведь тогда придется делать то, что обычно делают муж и жена. Я немного переживаю». Тут я с трудом сдержал смешок. Ее можно было понять. Она аристократка, и это ее первые отношения. Она до этого даже с мужским полом почти не общалась, а тут практически новый, волнующий опыт. «Я же тебя не принуждаю. Это должно проходить по обоюдному согласию. Когда ты будешь готова, тогда все и случится». Улыбнулся я девушке и взял ее за руку. «Тогда я готова», — уверенно воскликнула девушка. От такого напора я чуть не растерялся. «Это ее Алисия, что ли, такому научила?» «Неужели прямо здесь?» — удивленно спросил я. «В ближайшие несколько часов нас никто не побеспокоит». Подмигнула она мне и, став, потянула за собой. «Так что давай проведем это время с пользой». Когда я размышлял о том, что мне надо расслабиться, я думал не об этом виде отдыха. Хотя, что ни говори, а такое совместное времяпровождение хорошо снимает напряжение. Я остался более чем доволен, да и Снежана тоже. Моя невеста позже призналась, что сама не ожидала от себя такой напористости. Просто Алисия дала ей парочку советов, которых она советовала придерживаться, чтобы чувствовать себя уверенной. А дальше получилось, что получилось. Играя пальцами с волосами Снежаны, я был ей очень благодарен. Сама того не подозревая, она помогла мне взбодриться. Из-за нападок химер, перевертышей, нападений последнего дня, появления кровавого культа, войны с другими родами интриг и остального, я перестал видеть хорошее. Снежана, в свою очередь, стала тем самым лучиком солнца, который рассеял тьму в моем сердце. Будущее перестало казаться таким мрачным. Мне вновь хотелось улыбаться и просто радоваться жизни. Жаль, что когда чувствуешь себя счастливым с любимым человеком, время летит совсем незаметно. После приятного времяпровождения пришлось заняться аристократическими делами. Вечером, когда вернулась Оксана Андреевна, мы со Снежанной рассказали о помолвке. Для женщины это не стало большим шоком, но и своей радости она скрывать не стала. Оксана Андреевна поздравила нас двоих, после чего мы обсуждали дальнейшее проживание девушки, о наших планах на будущее и другое. Позже ей придется вести переговоры с моим отцом насчет приданого и не только. Но эти дела меня слабо касались. В течение того же дня все мои друзья узнали о нашей помолвке. Я сразу предупредил всех, что через неделю планирую устроить вечеринку в новом поместье. Пригласил я в том числе и Реваза с Трэвисом. Так уж выходило, что оба хотели лично отблагодарить меня за спасение. Для первого и второго было очевидно, что я каким-то образом влиял и разрушал вражеские плетения. Не будь это так, мы бы там и полегли. Можно сказать, я убивал одним выстрелом двух зайцев. Тут я налаживал связь с родом Багратионов, который, даже несмотря на большие потери, все еще обладал могуществом. С родом Лейбернов я скорее ее укреплял. Все-таки Леонид был женат на принцессе, что делало Трэвиса моим родственником. Также узнав о нашей помолвке, Михаил с Алисией вознамерились прилететь в Российскую империю. Даже если у наследников Вульфовых были дела, они решили их отложить. Их появлению я не удивился. В одном доме собрались множество наследников влиятельных аристократических родов. Упустить возможность закрепить с ними дружбу было бы глупо. Тем более, когда можно провернуть несколько выгодных сделок во время веселых посиделок. Также новость о помолвке дошла до Виктории. Вот она умудрилась отличиться больше всех. В честь нашей помолвки старшая сестра подарила мне новый спортивный магакар из личной коллекции. Магакар стал приятным подарком, который, к сожалению, отправился ко мне в гараж. Думаю, можно будет как-нибудь прокатиться на нем на безлюдной трассе, но точно не сейчас. Спустя пару дней после объявления нашей помолвки случились похороны Амелии. На них пришли все мои родственники, кто в данный момент был свободен. Дмитрия-младшего я не увидел, зато встретился с Варварой, Станиславом и другими. Даже близнецы присутствовали на похоронах. К счастью, вели они себя пристойно, не думая вытворять глупостей. На похоронах присутствовали многие ученики Академии, в том числе Геневард и Юлия. Они оба не питали нежных чувств к Амелии. Однако, как и я, прониклись уважением к ее героическому поступку. Геневард, к слову, довольно быстро восстановился. Да, магию в ближайший месяц ему использовать запрещалось, зато он мог спокойно двигаться. Все-таки Амелия оказалась не таким уж плохим человеком. Из-за ее высокомерия мы не могли стать союзниками. Будь ее воля, скорее всего, она попыталась бы меня убить. Впрочем, это уже не важно. Ее путь на этом окончен. Пусть покоится с миром. В банк к Назаровым я не торопился идти. Интуиция подсказывала мне, что меня опять засосет в гущу событий. Все равно она никуда не денется. Лучше уж сначала разобраться с Академией, устроить вечеринку и уже потом разобраться с ячейкой. К слову, узнав, что Геневард был готов пожертвовать собой, чтобы спасти Юлию, глава рода Смирновых предложил заключить союз с родом Рязанских. Для многих это стало неожиданным предложением, учитывая их давние терки. С другой стороны, сейчас для Российской империи, да и мира в целом, настали непростые времена. Объединиться с сильным родом было не самым плохим решением. Для Геневарда и Юлии это стало радостной новостью. Они наконец-то могли спокойно встречаться, признаться друг другу в любви и стать парой. Приятно было знать, что друзья также налаживают свое счастье. Пока отец не отправил меня на очередную миссию, я отправился в академию, чтобы встретиться с ректором. Все-таки после создания пятого круга академия стала для меня якорем. Да, я мог тут знакомиться с аристократами, обучаться магии исцеления, тренироваться, но сейчас от этого толку мало. Именно поэтому я сидел напротив Георгия Ивановича и обсуждал свой досрочный выпуск. «Пятый круг маны, значит», — сказал он, постукивая пальцами по столу. «Вынужден признать, с вашим талантом Академия вам не подходит. Однако практика с досрочным выпуском не такая простая. После всех бюрократических издержек вы максимум получите документ с окончанием третьего курса. Это будет выглядеть так, словно вас исключили». «Ничего страшного», — покачал я головой. «В моей силе другим сомневаться не придется. Даже если поползут такие слухи, я знаю, как их растоптать в зародыше. Проблема в том, княжич, что это навредит репутации самой Академии», — нахмурился старик. По его взгляду читалось, что он твердо вознамерился меня переубедить. «Смерти нескольких учеников и так пошатнули нас. Если вы уйдете, нас и вовсе начнут считать глупцами, неспособными справиться со своими обязанностями. Поэтому могу предложить альтернативный вариант». «Какой же?» — с интересом спросил я. «У вас будет автоматический зачет по всем предметам. Таким образом, вы можете даже не посещать экзамены. Достаточно будет один раз показаться на церемонии выпуска учеников». Предложение ректора мне понравилось. «Также я мог бы лично тренировать вас и Геневарда Давидовича, как самых одаренных учеников Академии за все ее существование. Опыта в обучении у меня немало». «Если я смогу посещать тренировки и Академию в любое время, то меня все устраивает», — ответил я Георгию Ивановичу. На этом мы пришли к общему согласию. Разговор получился коротким, зато плодотворным. Заодно я мог наблюдать за тем, кого из аристократов заменили перевертышами, и сообщать эту информацию Львовам и Елизавете Романовой. Так сказать, совмещать приятное с полезным. Также император объявил о том, что собирается провести бал в честь славной победы над кровавым культом и членами последнего дня. Всем участникам той операции прислали приглашение. Я, само собой, был в числе приглашенных. И отказаться прийти на бал не мог. Остается надеяться, что все пройдет гладко, и я не окажусь жертвой чьих-то политических интриг.